Непонятки с соседями. Окончательно заняв лес, мы окопались и стали ждать, когда пятерка выровняет с нами западный фланг. Без этого мы не могли двигаться дальше и штурмовать позицию остров. На северо-западе леса находилось два оврага, в одном из которых был вырыт склад, где погиб Гришам. Овраги упирались в низину, по которой протекал ручей, впадающий в ставок. Южнее ставка находилось поле, рядом с которым находились два участка с жилыми домами и хозяйственными постройками. В 600 метрах на запад от нас располагалась большая автобаза, застроенная ангарами и двухэтажными промышленными зданиями, ремонтными цехами и гаражами. В мирное время там парковалась сельскохозяйственная техника, которая работала в полях. Пятерка уже больше двух недель билась за эту базу, но не могла зацепиться и выбить украинцев. Не успевали они выбить их с базы, как укропы проводили мощную артподготовку и контратаковали, выбивая пятерку с занятых позиций. В Бахмуте воевали самые подготовленные и мотивированные части ВСУ. Пятерке достался трудный участок – Клещеевка и Мариупольское кладбище. По договоренности с командиром штурмового отряда, который пытался брать эту автобазу, мы поддерживали их фланговым огнем во время их штурмов. Порой обстановка менялась в течение нескольких часов. Основная проблема на войне – это связь и своевременность поступления информации об изменении ситуации. Там, где нарушена коммуникация, позиции брать можно голыми руками. Благодаря тому, что украинцы смогли грамотно ударить по штабам и нарушить логистику наших подразделений, им удалось провести успешное контрнаступление под Купянском и Изюмом. Боевое подразделение – это живой организм, в котором связь является нервной системой. Если нарушить поступление сигналов от мозга к любой конечности, она перестает работать. Или начинает жить своей жизнью, хаотично выполняя нелепые движения. Без связи и координации передвижений даже самое боевое подразделение может ошибаться и делать необдуманные телодвижения. Констебель Айболиту, вижу на автобазе противника. Видимо, опять выбили они пятерку. Лазят там в наглую. Сейчас решим, что там можно сделать. Спасибо за информацию. Конец связи. Я связался с нашими старыми друзьями, десантниками, которые по-прежнему приходили к нам на работу вахтовым методом и помогали птурить противника. Братан, нужно выдвинуться в сторону крайней позиции в лесу и сделать пару выстрелов. Помочь соседям. А почему стрелять? Ребята покажут, там вас Айболит встретит. Легко, ответил мне боцман. Нам добежать туда час где-то. Десантники перетащили свою установку и сделали два выстрела по зданию автобазы буквально через полтора часа. И тут же мне стали кричать в рацию, что мы птурим своих. Оказалось, что пока они передвигались на позицию, наши уже сумели выбить ВСУ и обустраивали позиции для обороны. По счастливой случайности никто из пятерки не пострадал. Один боец получил легкую контузию и несколько порезов от вторички. «Констебель, больше так не делай!» – кричал мне командир в рацию. «Так они бы предупредили, по нам оттуда работали!» После этого случая я лично поехал с извинениями в пятерку и договорился с их замком взвода о более щепетильном взаимодействии. Подготовку к штурму частника. Нам всем было понятно, что в недалеком будущем мы возьмем остров и будем заходить частник, который вытягивался в нашу сторону эдаким валенком, примыкающим своей тыльной стороной к Артемовскому шоссе. Нижняя часть валенка была разбита на 4 участка домов с огородами внутри участков. В среднем в одном таком квартале находилось от 20 до 28 домов. Кварталы были разделены асфальтовыми дорогами, которые и являлись артериями, по которым будут подвозиться БК и личный состав. Это были первые частные дома, куда нам предстояло зайти. Мы с Горбуньком, Пегасом, Женей, Ромой и Эрнстом Стали просчитывать варианты захода в этот частник и высматривать дома, которые были превращены украинскими военными в опорные пункты обороны. Рассматривая их, мы старались думать как противник. Как думаешь, Володя, где они посадили снайперов и наблюдателей? Вот ты бы где их разместил? Ну, вот домик интересный. Вот этот, пятью который, вот видишь? У него под крышей такое маленькое круглое окошко, и он выше всех остальных. Вывод напрашивается сам собой. Не сильно просто. Ну, на всякий случай нам бы сложить его ПТУРом. ПТУР для такой работы лучше всего. Слушая его, я кивал головой, мысленно соглашаясь. Женя, поставь отдельного фишкаря, пусть он попасет этот дом и вот это окошко. Дал я распоряжение Айболиту. Горбунок оказался прав, и наше визуальное наблюдение быстро выявило блики оптики, которая мелькала в этом окошке. Это могло значить только одно. Там засел наводчик, либо снайперская пара. И те, и другие подлежали уничтожению в первую очередь. Десантники удачно заптурили этот дом с его окошком, и дом перестал представлять для нас интерес. Тактика, которую применял Горбунок, называлась НБО – непрерывный беспокоящий огонь. «Человек-война», как назвал Володю один из журналистов, который приезжал к нам делать репортаж, был не просто солдатом, он был стратегом и философом военного дела. Обладая живым умом и хорошо развитой наблюдательностью, он мог придумывать неожиданные и спонтанные ходы, которые позволяли нам быть успешными. Прозорливость и мудрость Крапивы, нашего командира, состояла в том, что он быстро понимал, кого и на какую должность можно поставить. Если бы Горбунка не вернули и не сделали командиром тяжей, и затем всей артиллерии, история нашего взвода могла быть совершенно другой. Крапива видел наши плюсы и минусы и всегда давал нам шанс проявить инициативу и самостоятельность. А если это было необходимо, столкнуть с реальностью, заставив научиться на своем горьком опыте. То, как он снял антигена, просто выслушав доклад рядового бойца Макса, то, как он отправил меня в ночной штурм, чтобы я перестал потакать беспечности бойцов, которые первое время пользовались моей чрезмерной добротой. То, как быстро он принимал решения, все это и делало из него настоящего командира подразделения. Он имел талант разглядеть личные качества отдельного бойца и грамотно расставлял нас на те командирские позиции, на которых мы приносили максимальную пользу. Володя был одним из тех, в ком Крапива увидел то, что помогло нам стать более успешными. Он, как и все командиры, был думающий, самостоятельный, порой авантюристичной боевой единицей, которая не нуждалась в контроле и мотивации со стороны. Рано утром мы пили утренний кофе с сигаретами у нашей буржуйки в подвале и беседовали о трудностях и радостях нашей жизни. Имея богатый опыт участия в психотерапевтических группах, я воспринимал наше общение как профилактику ПТСР, с которым мы могли столкнуться после возвращения домой. «Задолбали они с этого острова по нам долбить», – пожаловался я Володя. «Каждый день кто-то 300». Так давай им устроим Варфоломеевскую ночь. Ты же психолог, должен понимать, что самое страшное для человека – это что? Задавал мне вопрос Горбунок и тут же отвечал. Неожиданность и неопределенность. Когда противник не знает, когда по нему прилетит, он начинает нервничать, а это истощает. Володя не бросал слов на ветер. Каждое утро он вместе со своим приятелем Выдрой брал 2 РПГ, 10 морковок и выходил на позиции перед островом. К счастью, зарядов у нас было вдоволь. Утром, в обед и вечером они с Выдрой охотились и стреляли по позициям противника. Володя умел стрелять и прямой наводкой, и навесиком, и навскидку. Однажды я видел, как он объяснял бойцу, как работать с РПГ. «Смотри, у тебя в бою не будет времени целиться по планке или еще как-то. Твоя задача – научиться работать за 3 секунды навскидку. Выбежал, стрельнул, забежал. Главное попасть где-то рядом, навести шуму и шороху. Желательно в такое место, чтобы крошка бетонная полетела, мусор всякий, чтобы поражающих элементов было побольше. Володя с выдрой, конечно, быстро надоели украинцам и на них открыли охоту с дронов. Их пасли и пытались уничтожить сбросами и минометами, но они были везучие. Или просто нравились смерти, которая не хотела их забирать. Помимо этого, Горбунок хаотично бил по укреплениям и позициям украинцев из АГС и договорился с разведкой, чтобы ему докладывали сведения по перехватам об украинских 300-х и 200-х. Там, где их было больше всего, он усиливал огонь из своих подручных средств. В общем, Володя экспериментировал и развлекался в силу своих возможностей.